Глава 26. Художник прикинул, можно ли Юми улизнуть незамеченной, но опоздал. Тадзин уже заметил ее. Акане окликнула. Юми робко подошла к ограждению площадки. Да, художник беспокоился, что их увидят не те, кому нужно. Надеялся, что Тадзин и Акане встретятся с Юми лишь после того, как та выполнит задание и докажет существование стабильного кошмара. Как теперь объяснить им, что здесь происходит? Акане полезла наверх, Тадзин за ней. «Юми?» — возмущенно спросила она, заметив сумку художника. «Что ты здесь?» — Акане запнулась, увидев в окне старушку. «Извините!» — крикнула она. «Мы новобранцев тренируем. Не обращайте внимания!» Акане схватила Юми за руку и потащила вниз, мимо сбитого с толку Тадзина. «Серьезно? Где он одежду достает? Может, ему на заказ делают, сшивая вместе две обычные рубашки?» Художник тяжело вздохнул и направился следом. Юми оглянулась на него круглыми от паники глазами. Он развел руками. Ничего спасительного не приходило в голову. Хуже того, она после встречи с кошмаром прямо-таки раскалывалась. Кто бы мог подумать, что у призраков бывает головная боль. «Что?» — низким стилем. «Ты здесь делаешь?» — повторила Акане, когда они с Юми спустились. «Ты не обучена, тебе нельзя здесь находиться?» Юми потупила взгляд. «Она его прикрывает», — догадался Тадзин. Никара взял отгул. «Готов поспорить, он где-нибудь прохлаждается, вместо того, чтобы на работу ходить. Акане, все как в прошлый раз». Он подошел и воодушевляюще улыбнулся Юми. «Ты ему помогаешь. Делаешь работу за брата, да? Потому что понимаешь, что ее нужно делать. Он у нас трусишка, а ты ответственная». «Ох, Юми!» — Акане хлопнула себя по лбу. «Это, конечно, мило с твоей стороны, но серьезно. Ты не можешь просто так взять и отдежурить смену художника. Ладно бы Никара на конвейере работал». «Никара не трус», — тихо сказала Юми и подняла голову. «А я не совсем дилетант. Он меня кое-чему научил». Художник подавил стон. Юми наверняка надеется, что такое объяснение поможет. Но все наоборот. Теперь его сочтут безответственным за то, что он взялся ее обучать. И будут не так уж неправы. Акане взяла Юми за руку и повела прочь, полагаясь больше на силу убеждения, чем на физическую. «Тадзин», — сказала она, — «попроси Иту с командой нас прикрыть. Похоже, придется устроить еще одно вторжение». «Не вопрос». Тадзин потрусил по улице. Кошмаристка повела растерявшуюся Юми к знакомому зданию лапшичной. Художник вяло брел позади. Брел и дивился собственному спокойствию. Да, в глубине души он боялся того, что вскоре случится. Боялся до сего момента. В глубине души он очень боялся этого. Правда жгла его, как пожар, который не гаснет. Сколько воды не лей. Юми узнает, что случилось с ним в школе. Понимая это, художник испытывал облегчение. По дороге Юми выложила все увиденное. Оно и к лучшему. Это означало, что Акане проведает старушку, а может, направит патрульного из числа художников с плавающим графиком, чтобы по неминуемому возвращению кошмара перечеркнуть кистью его существование. Единственным проигравшим сегодня остается художник. Впрочем, проиграл он не один месяц, если не год назад. По пути к лапшичной он понял, что все надежды произвести впечатление на Акане и снова задружиться с ребятами давно утрачены. Они решили, что он от лености послал необычную младшую сестру ловить кошмары, рискуя ее здоровьем. Все кончено. Можно больше не волноваться по поводу бывших друзей. Дверь захлопнулась навсегда. И благодаря этому художник обрел некую свободу. Да, ему было больно. Он чувствовал себя как на приеме у неумелого акупунктуриста, который натыкал иголок прямо в нервы и сердце. По крайней мере, это точно конец. Акане усадила Юми и заказала для нее теплого бульона. Вскоре явились остальные. Тадзин, как всегда, выставлял на показ мускулы. Изи была в белом, Масака в черном. Они расселись вокруг Юми, а художник сел за соседний пустой столик, глядя, как Юми постепенно приходит в себя. Еда, тепло и дружеское отношение быстро успокоили ее после первой встречи с кошмаром. Ребята знали, каково ей пришлось. Ради нее они поменялись сменами с другими художниками. Из кухни вышла виньетка. Художник посмотрел на нее, но сразу же перевел взгляд на Юми. Та улыбалась сдержанно. Да, многим нравятся люди, улыбающиеся непринужденно, но художник предпочитал улыбку Юми. Она появлялась лишь когда собеседник этого заслуживал. И тем была ценна. В этой улыбке была вся неодолимая сила ее души. Винетка подошла к художнику и фыркнула. «Ты почти перестал на меня пялиться», — сказала она. «Мне полагается беситься от ревности. Неужели с моими изгибами что-то не так? Ошибка в расчетах? Со смертными такое бывает?» «Винетка, ты само совершенство», — ответил художник. «Просто в последнее время со мной всякая ерунда творится». Она села рядом. «На самом деле я не ревную», — поспешила заявить она. «Я вроде как божество, по крайней мере, для некоторых. Ревность мне не подобает. Но, придав мне нынешнюю форму, Хойт сказал, чтобы я наблюдала за взаимодействием людей, за тем, как они объединяются в пары». «Зачем тебе это?» — спросил художник. «У меня крайне неверное представление о том, как образуются узы между людьми», — ответила Виньетка. «Это увлекательно и забавно». Она широко улыбнулась, и художник задумался, в самом ли деле она не человек, а неведомое существо, как утверждает. Если бы не последние события, он бы ни за что в это не поверил. «Почему она тебе нравится?» Виньетка кивнула в сторону Юми. «Не нравится она мне. Мы вынуждены сотрудничать». «Никара, повтори это еще раз, только поубедительнее. Я обзавелась глазами лишь несколько лет назад, но даже мне видно тебя насквозь». Он сложил руки на столе и опустил на них голову. Спорить не стал. «К чему?» «Ты не чувствуешь?» — прошептал он. «Что?» «Тепло. Юми излучает его, как солнце ее мира». «Ты здоров?» — Виньетка недоверчиво посмотрела на него. «Она не горит, у тебя верно галлюцинация». «Виньетка, это метафора. В Юме пылает огонь упорства. Она отдает все силы, чтобы совершенствовать свое мастерство. Представь себе, Юми складывает камни, и благодаря этому она еще более удивительна. Таких, как она, больше нет». «Постой», — перебила Виньетка. «Не ты ли прежде жаловался, что она чересчур упряма?» «Ага», — художник улыбнулся. «Нельзя одновременно что-то любить и ненавидеть». «Твой приятель прав», — ответил художник. «У тебя крайне неверное представление о смертных». «Это увлекательно и забавно». Он еще раз напоследок окунулся в тепло. «Мне нравится, что Юми меня понимает. Она бывала в моей шкуре. Она из тех немногих, кто знает, что значит полностью посвятить себя искусству». «Дурацкая причина понравится», — заметила Виньетка. «Это нормально для нас, людей». «Это глупо», — возразила Виньетка. «А как, по-твоему, должно быть?» «По формуле», — ответила она. «Необходимо подобрать сходные качества и связать их общей структурой». «Хотелось бы мне, чтобы такая формула существовала». Художник с улыбкой покачал головой. «Тогда я бы смог это исправить». «Что это?» — с любопытством спросила она. Художник кивнул на соседний стол, а Кане обнимала Юми за плечи. «Юми, милая», — сказала она, — «нам нужно обсудить твоего брата и все, что он натворил». «Мы понимаем, что он для тебя пример», — добавил Тадзин. «Я не хотел вмешиваться». «А я хочу», — вставила Изи. «Еще как хочу. Ты должна знать, что твой брат — обманщик». Художник встал, и ему сделалось немного не по себе от того, что стул при этом не шелохнулся. Призрак попросту прошел сквозь него. Он улыбнулся Виньетке. Эти несколько дней доставили ему удовольствие, но он был не прочь освободиться от груза прошлого, закрыть дверь, оставив за ней не только старых друзей, но и Юми. «Это неправда», — подумала его честная половина. «Ты терзаешься». И по делам он двинулся к выходу, радуясь, что Виньетка удлинила нить, связывающую их с Юми, и скрылся в ночи.